Рейлан. Данте подвозит меня до фирмы, где работает Риона, на Ист Уокер Драйв. Он уже предупредил, что ирландская принцесса осталась не в восторге от идеи, что я стану ее телохранителем. Но я надеялся, что мы все же сможем поладить чуть лучше, чем в прошлый раз. «Рад новой встрече», — говорю я, протягивая ладонь для рукопожатия. Риона осматривает меня с головы до ног, словно перед ней стоит коми-вояжер. Ее зеленые глаза, обжигающие холодные, словно морское стекло. «Ты в этом собрался ходить?» — спрашивает она. Ее вопрос застает меня врасплох, потому что на этот раз я даже принял душ и переоделся в свежее, прежде чем сесть на рейс через Атлантику. На мне сапоги, джинсы и фланелевая рубашка, что, как мне кажется, более чем приемлемая одежда для парня. «Что не так?» — уточняю я. «Прекрасный наряд», — презрительно фыркает Риона, «на случай, если мне понадобится лесоруб». «Если что, — говорю я прекрасно управляюсь с топором. Дай мне 3 часа, и я распилю, наколю и сложу для тебя дрова в поленницу». Риона качает головой, глядя на меня. «Не приведи Господь мне узнать, что означает хоть что-то из этого», — говорит она. Девушка разворачивается и шагает прочь от меня. Думаю, я должен идти следом, так что я машу Данте на прощание и пускаюсь за ней. Юридическая компания «Гриффин Брайер Вайс» занимает несколько этажей в здании. Данте уже кратко посвятил меня в то, что они улаживают все юридические вопросы империи Гриффинов, а также частично и Галла, поскольку интересы двух семей тесно переплетены. Не прошли мы и 10 шагов, как путь Рионе преграждает высокий подтянутый мужчина в твидовом костюме с седеющими волосами и длинным худощавым лицом. В этом своем костюме, дополненном очками в черепаховой оправе, он смотрелся бы уместнее в дублинском пабе, чем в чикагской юридической конторе. И действительно, стоит мужчине заговорить, как в его речи слышится легкий ирландский акцент. Едва уловимый, но из него явствует, что мужчина не всю свою жизнь прожил в Америке. «Риона!» — восклицает он, обнимая девушку за плечи. «Фергус рассказал мне о случившемся. Тебе не стоило приходить сегодня?» Риона краснеет. «Не знаю, что смутило ее больше. Упоминание неудавшегося покушения или объятия на рабочем месте. Возможно, и то, и другое. Я в порядке, дядя Оран», — говорит она. «Вы, надо полагать, Рейлан?» Оран отпускает Риону и протягивает ладонь для рукопожатия. У него худые, сухие пальцы и крепкая хватка. «Рейлан Бун», — представляюсь я. «Приятно познакомиться». «Рад, что вы будете присматривать за моей племянницей», — говорит он. «Риона нам очень дорога. И фирме, и семье. Сделаю все возможное, обещаю я». Я вижу, что это бесит Риону еще больше. То, как о ней говорят в третьем лице и поручают мне, словно ценный груз. Должно быть, дядя ей очень дорог, раз девушка воздерживается от резкой отповеди. «Рейлан может сидеть в моем кабинете», — говорит она Орану, — «чтобы никому не мешать». «О, не беспокойтесь, чувствуйте себя как дома», — говорит мне Оран. «У нас тут довольно неплохая кофемашина. Впрочем, я, конечно, предвзят, потому что выбирал ее лично. Но на первом этаже есть кафе». Он улыбается, демонстрируя скученные зубы, никогда не знавшие преимуществ американской стоматологии. «Спасибо», — отвечаю я. «Я выпью любой кофе, если он черный». Оран смеется. «Настоящий солдат», — говорит он. «Я был таким же, когда служил в ИРА. Ирландская республиканская армия. Ирландская военизированная группировка, целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства. В Великобритании и США признана террористической». Гриффин хлопает меня по плечу и продолжает свой путь по коридору. «Твой дядя служил в ИРА?» – спрашиваю я Риону. Девушка пожимает плечами. «Так он говорит, но дядя никогда не позволяет фактам вставать на пути хорошей истории. Он брат твоего отца?» «Единокровный. У них разные матери. У отца даже есть единокровная сестра в Корке, которая еще старше. Похоже, мой дедуля был не слишком щепетилен, когда возвращался на родину, и не слишком беспокоился о чувствах бабушки». Вряд ли Риона в восторге от того, что рассказывает мне эту грязную семейную историю. Но девушка из тех, кто предпочитает жестокую правду. Интересная черта для юриста. Я всегда представлял адвокатов сладкоречивыми демонами, которые постараются убедить тебя в том, что белое — это черное, а ложь — это истина. Риона же полная противоположность этому образу. Она упрямо называет вещи своими именами, наплевав на последствия и чувства других людей. «Вот мой офис», — говорит она, указывая на кабинет, который больше похож на художественный салон. «Ничего не трогай, ни с кем не разговаривай. Просто молчи, чтобы я могла работать. Пожалуйста». На бледных щеках Рионы алеют два ярких пятна. «Думаю, ей не по себе от мысли, что кто-нибудь меня увидит». «Не беспокойся», — ухмыляясь, говорю я. «Если хочешь, можешь сказать всем, что я твой двоюродный брат». «Нет уж, спасибо», — холодно отвечает девушка. «Я знаю, как в ваших краях принято обращаться с двоюродными сестрами». Я не могу удержаться от смешка. Мне не привыкать слышать шутки про кровосмешение, но меня все равно забавляет то, с какой ноткой презрения говорит об этом Риона. Она крепкий орешек, а я всегда любил задачки посложнее. Честно говоря, если бы я ей сходу понравился, то решил бы, что у Рионы ужасный вкус. Я сажусь в удобное кресло в углу кабинета и наблюдаю за ее работой. Разумеется, я не наблюдаю за ней постоянно. Еще я проверяю входы и выходы из здания, составляю мысленную карту офиса, присматриваюсь к остальным сотрудникам и наблюдаю за их взаимодействием. Выясняю, кто с кем дружит, кто с кем соперничает и кто, кажется, особенно интересуется мисс Рионой. Я обращаю внимание на парня, который не сводит с нас глаз всякий раз, когда проходит мимо по коридору. Его песочного цвета волосы зачесаны в кок, а из кармана облегающего синего костюма торчит ярко-желтый платочек. По мне, так он выглядит как пижон. Но мужчина кажется весьма довольным собой и своим внешним видом. «Кто это?» – спрашиваю я Риону. Она на секунду отрывает взгляд своих бледно-зеленых глаз от работы, чтобы взглянуть на того, о ком идет речь. «А, — безразлично произносит девушка, — это Джош Хейл, пронырливый ублюдок, который метит на то же место, что и я. Поэтому он всячески пытается за нами следить». «Насколько сильно он хочет получить это место?» — спрашиваю я. «Сильно, — отвечает Риона. — Достаточно сильно, чтобы пытаться убрать тебя с дороги? Возможно. Но, думаю, у него кишка тонка провернуть такое». «Джош не из мафии. Он обычный карьерист, готовый идти по головам. Самый суровый факт в его биографии – это членство в сборной по фехтованию университета Нотр-Дам, о чем он и сам расскажет тебе в первые 10 минут знакомства». Университет Нотр-Дам – частный католический исследовательский университет, расположенный в городе Нотр-Дам в США, недалеко от Чикаго. Закончив пялиться, Джош направляется в захламленный кабинет в конце коридора. Минуту спустя он возникает снова, красный от злости. Тем временем симпатичная девушка в оранжевом платье сдвинула свое кресло немного левее, чтобы тоже иметь возможность поглядывать на нас сквозь стекло. «А что насчет нее?» – спрашиваю я. «Это моя ассистентка Люси. Предположу, что она смотрит на нас, потому что считает тебя симпатичным. У нее уже некоторое время не было парня». Риона произносит «симпатичным» с ноткой недоверия в голосе. Однако я не могу удержаться от ухмылки, ведь, по сути, она только что признала, что я милашка. «А над чем ты работаешь?» – спрашиваю я девушку. «Документы на покупку земельных участков для South Shore Development», – коротко бросает она. «Это все, чем ты занимаешься?» Риона кладет ручку и смотрит на меня с раздражением. «А что?» – спрашивает она. «Ну, терпеливо отвечаю я. Кто-то пытался убить тебя прошлой ночью. Полагаю, у него были на то причины. Возможно, это как-то связано с одним из твоих текущих проектов». «Возможно», — отвечает Риона. «Это проект на 2 миллиарда долларов. Сумма вполне достаточная, чтобы ради нее убивать. Но нет никакого смысла в том, чтобы убивать меня. Если я утону в бассейне, то для работы с документами моя семья просто наймет другого юриста». Она говорит это спокойно, без эмоций. Однако, мне кажется, я слышу в ее словах оттенок горечи. Словно девушка действительно считает, что Гриффины просто продолжат работу над проектом, как ни в чем не бывало. «Сомневаюсь, что такие кабинеты дают за бумажную волокиту», — замечаю я. «Полагаю, что в юриспруденции ты разбираешься немногим лучше, чем я в колке дров», — презрительно фыркает Риона. «Справедливо», — улыбаюсь я в ответ. Риона возвращается к работе. Я откидываюсь на спинку кресла и думаю. У Гриффинов сотня врагов. Конкурирующие ирландские кланы, конкурирующие итальянские кланы, братва, польская мафия. Но зачем убивать Риону? И зачем пытаться выставить все как несчастный случай? В большинстве случаев, если глава мафии заказывает убийство, он хочет передать послание. Если бы целью убийцы было запугать Гриффинов или отомстить за прошлую обиду, он бы просто застрелил Риону на улице или что похуже. Когда ты пытаешься убить кого-то втихую, это что-то личное. Это покушение было направлено только на Риону и ни на кого больше. Виной тому что-то, что сделала она, или что-то, что она узнала. Риона работает весь день напролет, не прерываясь на обед. У меня урчит в животе, но я не собираюсь доставлять ей удовольствие своими мольбами о еде. Наконец, в районе 6 вечера девушка начинает собирать бумаги на столе. «Идем есть?» – спрашиваю я. Риона смотрит на часы. «Я ужинаю с Дином», – говорит она. «Кто такой Дин?» – уточняю я. «Мой парень», – чопорно отвечает девушка. «Жду не дождусь встречи». Она хмурится. «Ты со мной не пойдешь». «Прости, дорогуша, но я твой телохранитель. Это означает, что я следую за тобой повсюду». Прищурившись, Риона смотрит на меня, явно раздумывая, стоит ли ввязываться в этот спор. С одной стороны, думаю, девушка терпеть не может, когда что-то идет не по ее плану. С другой, мой взгляд ясно дает понять, что я прилип к ней, как банный лист. И Рионе не избавится от меня, пока все не закончится. «Ладно», — наконец резко говорит она, — «но сомневаюсь, что Дин это оценит. А вдруг?» — пожимаю я плечами. «Я располагаю к себе людей». Я хватаю куртку и иду следом за ней к лифту. «У тебя есть машина?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает Риона. «Она мне не нужна. Я живу всего в 5 кварталах от офиса, а если захочу куда-нибудь съездить, проще вызвать такси. И проще кому-то притвориться водителем», — замечаю я, приподняв бровь. «Что ж, для этого ты и здесь, верно?» — говорит девушка. «На случай фальшивого смертоносного таксиста». Риону явно раздражает тот факт, что в ее планы и привычную рутину приходится вносить коррективы. А ведь это лишь первый день. Все только начинается. Риона выходит на тротуар и поднимает руку, чтобы остановить ближайшее такси. Когда оно подъезжает, я протягиваю руку, чтобы открыть для нее дверцу. «Я могу сама», — резко бросает девушка. Она тянет дверцу на себя и садится на заднее сиденье. Я поступаю так же и оказываюсь прямиком за водителем. «Куда едем?» — спрашивает он. «В Амюсбюш», — говорит Риона. «Там подают великолепные морепродукты», — дружелюбно говорит водитель. Риона игнорирует его, впрочем, как и меня, и смотрит в окно, пока мы пересекаем реку. «Так расскажи мне про этого Дина», — обращаюсь я к девушке. «Зачем?» «Потому что я должен знать всех людей в твоей жизни, всех, с кем ты взаимодействуешь. Дин никак не связан с...» Она бросает взгляд на водителя, который слушает песню в стиле кантри, барабаня пальцами по рулю. «Не связан со случившимся», — заканчивает она. «Но мы этого не знаем, потому что мы понятия не имеем, что именно произошло и почему. Это просто нелепо. Дин — хирург, он не...» «Что за хирург?» — спрашиваю я. Риона медленно выдыхает, явно испытывая раздражение. «Он торакальный хирург», — отвечает она. «И давно вы встречаетесь?» 3 месяца. Как вы познакомились?» «Это действительно...» «Просто ответь на вопрос, это проще, чем спорить». Риона вздергивает голову, перекидывая свой длинный огненный хвост через плечо. «У нее самые яркие волосы, что я когда-либо видел. Не просто рыжие или рыжеватые, а по-настоящему красные. При этом ее брови и ресницы гораздо темнее, словно черные пятнышки на носу и ушах у лисицы. В Рионе нет ничего нежного или девичьего. Она настоящая женщина с головы до ног. У нее прямой длинный нос, широкий рот, сильные скулы и прямая, как у игрока в покер, осанка. Она высокая и не стесняется носить каблуки, чтобы быть еще выше. «По-твоему, я делаю что-то, потому что это проще?» — спрашивает девушка. «Разумеется», — отвечаю я. «Умные люди не ищут сложных путей». «А ты знаешь немногих умных людей, правда?» — ехидно говорит она. «Почему ты из кожи вон лезешь, чтобы задеть меня? Мы не враги». «Но и не друзья», — фыркает она. Я лишь хмыкаю и качаю головой, что бесит ее сильнее, чем если бы я рассердился. Может, Риона и выглядит как лиса, но по характеру она напоминает мне породистую лошадь, такая же нервная и неприступная. Не думаю, что она злая по своей натуре. Просто ее доверие трудно завоевать. Я умею обращаться с породистыми лошадьми. В конце концов, я вырос на ранчо. «Да ладно тебе», — мягко говорю я. «Расскажи мне, как ты познакомилась с этим Дином? В Тиндере? Можешь мне признаться?» «Нет», — без тени улыбки отвечает Риона. «Не в Тиндере». «А где тогда?» «На дне рождения подруги. Я открывала бутылку вина, штопор соскользнул и поранил мне палец. Дин помог мне его перевязать». «И после того, как он не выставил счет, ты поняла, что это судьба?» «Нет, он просто пригласил меня на следующий день на чашку кофе». «Кто ваша общая подруга?» «Ее зовут Аманда. Мы вместе ходили в школу». «А откуда Дин ее знает?» «Он играет в ракетбол с ее женихом Грегом». «Мы уже подъезжаем к ресторану», — Риона говорит. «Доволен». «Надеюсь, его ты не собираешься допрашивать?» «Ни в коем случае», — ухмыляюсь я. «Я буду сидеть тихо, как мышка. Вы меня даже не заметите».